Мне вспомнился остров Врангеля, где эту проблему решали. Или, во всяком случае, начинали решать иначе, когда я там был. Все это была проблема транспорта. И уж, конечно, приходила в голову мысль о том, что наша научная экспедиция плывет на байдаре, из которой на последней стоянке собаки выли сало из дырки, и Анкарахтыну пришлось таки ее зашить. На вторые сутки мы подошли к островам серых гусей. Это низкие песчаные острова, заросшие метлицей и жесткой осокой. Есть такое понятие – тихие земли. Об островах серых гусей у меня осталась память, как о самом тихом месте на земле. Стоял равномерно волнистый морской штиль, и я задремал под это качание. Без всякой связи мне вспомнился Бёль, дом без хозяина. Там есть такая сцена. Глубокой ночью одинокая женщина читает французский роман. По временам она отпивает глоток вина и закуривает ярко-красную сигарету томагавк. По временам она включает вентилятор, чтобы разогнать дым, все это не отрываясь от книги. Она очень одна. С четкостью галлюцинации я видел эту комнату и даже текст книги. Я видел его так четко, что мог бы даже читать, если бы умел читать по-французски. Даже сейчас я могу нарисовать эту комнату во всех подробностях. Это был эффект присутствия в его полном идеальном варианте. Байдару немного качнуло, и я очнулся. Засаленные ремни обшивки, груда нашего закопченного хлама сразу увели меня от Бёля. Я увидел лицо Сереги. Он сидел, сгорбившись, втянув шею в вырез кухлянки и смотрел на берег. Только сейчас я заметил, что у Анкарахтына, который все время сидит на руле и смотрит только вперед, здорово воспалились глаза. Я подумал в этот момент, что мы, может быть, не такие уж плохие ребята. На следующий день северо-запад, похожий на удар по лицу мокрой тряпкой, загнал нас в узкое горло Калючинской губы. Мы встали под защиту косы, отделяющей губу от моря, и просидели на этом месте ровно 15 дней, ни больше, ни меньше. Бессильный, но въедливый, как раковая опухоль, дождик 15 дней сдабривал наше безделье. У меня была с собой книга «Современная социологическая теория». Я взял ее с собой в экспедицию за толщину и умное название. Я стал читать ее при желтом свете, проходящем сквозь промокшую байдарную шкуру, и бросил очень скоро. Просто это было идиотизмом читать статью о социальном расслоении малаканских общин в Канаде при свете байдарной обшивки. В один из дней мы вдруг выяснили, что разучились делать бумажные кораблики. Бумажный кораблик был нам необходим в качестве модели для лодки идеальной конструкции, на которой мы когда-нибудь пойдем вдоль всего северного побережья. Почти час мы мусолили листки, вырванные из записной книжки, пока не убедились, что к 30 годам забыли это искусство начисто. Тогда Серега сделал из листка самолетик и с лихим присвистом запустил его наружу к дождю и ветру. Анкарахтын рассмеялся и, вытащив нож, стал затейливо строгать палочку. Получился не то тюлень, не то другой, загадочный, но очень симпатичный и веселый зверь. Я вспомнил острова серых гусей —